мы шли за ней по коридорам крепко спящего дворца. И странное дело, никогда еще ночь не казалась мне такой безжизненной. В те времена, когда я тайком пробиралась в библиотеку, дворец был таким же темным и мрачным, но сегодня все было иным, холодным и мертвым. Не удержавшись, я коснулась одного из тех изваяний, что так пугали меня когда-то, и камень вдруг раскрошился под моими пальцами. Все начало приходить в упадок с тех пор, как здесь правит человеческое колдовство, грустно подумала я. Вот и господин Казира был изгнан. Некому больше присматривать за этими камнями. «А если кто проснется?» — шепотом спросила я у Хорвика, не в силах больше хранить молчание. «А ведьма? Вдруг она почует чужаков?» «От колдовского сна очень трудно очнуться», — ответил он, кивком указывая на безмятежно спящего Харля. «Только к рассвету чары начнут слабеть. Не спят сегодня и здешние дворни, только псы-оборотни. Но они сейчас рыскают по городу и вернутся ранним утром. Быть может, мы повстречаемся с ними у ворот. И тогда нам конец, ведь их не обманешь платьем, а от меня несет кровью их сородича. Сама чародейка спит так же крепко, но ее наверняка охраняет магия. Жаль, я бы не отказался прирезать ее без особых затей. Тайны Агаста мне не так уж интересны, и я бы счел справедливым исходом то, что он подохнет от заклятия, которое он сам же и купил». «Ты вовсе не успокоил меня», — пробурчала я, поежившись. «Хорошо, что ведьму с ее охранным колдовством мы обойдем десятой дорогой». «Вовсе нет». Этот ответ заставил меня издать возглас, испугавший госпожу Видену. «Я просто сказал, что нам сегодня придется наведаться в покое госпожи-чародейки», — пояснил ей Хорвик, видя, что я способна разве что клацать зубами от страха. «Раз уж вы вызвались нам в проводники...» Тут я гулко сглотнула, вспомнив о судьбе нашего предыдущего провожатого. «То не откажете нам и в этой милости, не так ли?» Эта просьба пришлась по душе ее светлости не намного больше, чем мне. Однако после некоторых колебаний она кивнула, и меня в который раз удивило, как легко она принимает сторону Хорвика. Точно во дворце сегодня ночью витала не только сонная магия, но и какая-то другая, заставляющая благородных дам питать излишнюю душевную склонность к разбойникам с хорошо подвешенным языком. А я же не желала так просто соглашаться с любой чушью, которую изрекал с невозмутимым видом бывший демон. «К дьяволу ведьму! Пусть провалится в преисподнюю!» Разумеется, я множество раз воображала, как одержу победу над злой колдуньей, но сейчас как никогда ясно осознала, что встречаться с ней вовсе не хочу. «Зачем нам соваться в ее нору, если она напичкана дрянной магией? Отчего не уйти по-добру-поздорову, пока злобная упырица спит?» «Но тебе придется навестить ее». Спокойный ответ Хорвика заставил меня смолкнуть, как всегда. «Выйти из дворца — не такая сложная задача, если разобраться. Стражники одурманены колдовством так же, как и все прочие. И коль уж мой паршивый клинок перерезал глотку оборотню, то его хватит еще на пару человеческих глоток». Тут я издала еще один протестующий возглас. Мои худшие подозрения подтвердились. Хорвик тут же одарил меня успокаивающей улыбкой. «Но я не так уж люблю отнимать человеческие жизни, как это кажется маленькой добросердечной Ель. Мы мирно выйдем из ворот этого негостеприимного дома, и за нами вскоре снарядят погоню, которая будет идти по нашему следу и днем, и ночью, ее не одурачить маскарадом или чужим именем». В который раз я почувствовала себя глупейшим образом, ведь, признаться честно, до сих пор не раздумывала над тем, что буду делать, когда выберусь из дворца. Отчего-то мне казалось, что главное — заполучить портрет, который сам по себе даст ответы на все вопросы и станет главным моим оружием в борьбе с колдуньей. Однако будущее вовсе не прояснилось волшебным образом в тот миг, когда полотно очутилось в сумке Хорвика, и мне оставалось только молча слушать речь бывшего демона, который явно вел к тому, что нас в скорости ожидает очередное гнусное приключение с колдовским душком. «И что же мне нужно сделать?» Едва смогла я выдавить из себя вопрос, ответ на который знать не желала. «Ничего такого, чего ты раньше не делала», — уклончиво ответил Хорвик, и я укрепилась в мысли, что меня ждет нечто воистину омерзительное. Госпожа Вейдена сдержала свое слово и указала нам комнаты, где проводили свою последнюю ночь под крышей дворца достойные пожилые госпожи, чей храп слышался из-за закрытых дверей. Я бывала в этом крыле пару раз. Тут располагались гостевые комнаты, в которых придворные дамы ее светлости подолгу жили, иногда напрочь забывая о родных поместьях. Там, разумеется, не водилось столько свежих сплетен, да истинно столичный блеск двора госпожи Вейдены из тех глухих углов не разглядеть. Хоть я и знала, что они не смогут сегодня проснуться, однако приоткрыла двери с опаской, разом вспомнив все схожие приключения, пережитые в те времена, когда мы с дядюшкой скитались от городка к городку, не брезгуя мелким воровством. Ее светлость, напротив, выказала неожиданное присутствие духа и вошла в комнату куда решительнее меня, высоко подняв светильник. «Еще бы», — мрачно подумала я. «Откуда благородной даме знать, что в непрошенных гостей могут запустить сапогом или, того хуже, ночным горшком? А уж если попадешься на горячем, хозяину гостиницы с тяжелой рукой так еще и поколотят, неделю спину не разогнешь. Помоями опять же плеснут и на мороз с лестницы спустят. Или обмажут дрянью какой, и в перьях из старого тюфика обваляют. А какие собаки призлющие водятся при иных постоялых дворах». Погрузившись в воспоминания, не успевшие поблекнуть в моей памяти, я забралась в платяной шкаф, собирая в охапку все платья, которые только попались мне под руку. В смежной комнатушке точно так же похрапывала горничная, наряд которой я тоже прихватила с собой, прибавив к нему небольшой дорожный сундучок, без которого никакая разумная пожилая дама не отправилась бы в путь. Хорвик, дожидавшийся нас у двери, не выказал никакого любопытства в отношении тряпок и, перекинув беспамятного Харля через плечо, сказал, что сейчас самое время посетить госпожу-чародейку, ведь никакая ночь, добрая или же злая, не длится вечно. «Она приказала, чтобы ей отвели покои рядом с комнатой Агаста», сказала госпожа Вейдена, поморщившись из-за каких-то гадких мыслей, одолевавших ее каждый раз, как речь заходила о близости ее мужа с той, что выдавала себя за его сестру. И мы вновь зашагали по пустынным коридорам, чувствуя себя едва ли не последними живыми людьми в царстве сна, который больше походил на изнурительную коварную болезнь, подтачивающую силы обитателей дворца. «Ты говорил, что там полно охранных заклинаний». От волнения я была не в силах оторвать взгляд от Хорвика, хоть при этом тяжко сопела под грудой тряпья, словно осел, на которого взвалили мельничный жернов. «Как же я войду в ее покои? И что за прок от этого, раз эту змеищу даже не удавишь подушкой? Не то чтобы я думала, будто смогу эдакое провернуть. Душегубство вовсе не по моей части, но...» «Есть законы настолько старые, что даже самые могущественные чародейки ничего не могут с ними поделать», отвечал бывший демон, размышляя о чем-то далеком и мне неизвестном. «Например, существует такое древнее правило. Тот, кто убегает от ведьмы, всегда может украсть у нее три предмета, которые помогут сбить со следа ее слуг». «Старые сказки!» — воскликнула я, не скрывая своего недоверия. «Старые сказки!» — эхом откликнулась госпожа Вейдена, выглядевшая в конец измученной. Даже светильник был слишком тяжким грузом для ее нежной тонкой руки, и я опасалась, что герцогиня вот-вот выронит его. «Да, старые сказки», — согласился Хорвик. «Сейчас самое время их вспомнить. В заколдованном дворце, под боком у злой колдуньи». «Но как я узнаю, что мне нужно украсть у нее?» Мне все еще казалось, что он шутит. «Что первое увидишь, то и возьмешь. Чем хороши и плохи старые законы, так это тем, что даже захочешь ошибиться, не сможешь». «А чары? Разве они не подскажут ведьме, что к ней в комнату забрался вор?» «Ты пройдешь, не коснувшись ее заграждений. Магическая паутина не бывает сплошной. Там всегда найдется прореха». «Но как же я найду дыру в том, чего не разглядеть?» Мне начало казаться, что Хорвик насмехается надо мной. Мои глаза не видят магию, и, сдается мне, так от природы положено добропорядочным людям. «Да, твои глаза ее не видят», — согласился Хорвик, и мне подумалось, что всякий раз его покладистость в споре оборачивается какой-то сущей пакостью. Неудивительно, что чем ближе мы подходили к покоям, которые заняла колдунья, тем сильнее я тряслась, не решаясь озвучить ни один из тех вопросов, что вертелись у меня на языке. Единственное, что заставляло меня сохранять лицо, присутствие госпожи Вейдены, выглядевшей бледнее и измученнее, чем покойник в гробу, однако же продолжавшей идти, сжимая посиневшие губы. Ей приходилось несладко, но гордая дама ни за что бы не призналась в слабости, и я желала ни в чем не уступать ей. «Она там», — голос Вейдены прошелестел, словно ветер качнул ветви деревьев. «Вот вход в ее покои». Я остановилась как вкопанная, уставившись на черный высокий проем двери. После слов ее светлости мне показалось, что в густой тени шевелится что-то, похожее на клубок змей. Ведьма и в самом деле устроилась поблизости от господина Агаста, потеснив свиту герцогини. Раньше в этих покоях госпожа Вейдена проводила свои мирные дни, развлекаясь вышиванием да разговорами со своими дамами. Именно здесь когда-то помолвили нас с Мике, не спросивши моего мнения. Щемящая боль поселилась в сердце, но быстро ушла. Слишком боялась я настоящего, чтобы всерьез переживать из-за прошлого. «Вам лучше уйти, ваша светлость», — произнес Хорвик, уложив беспамятного Харля у стены. Заслышав это, я выронила разом все тряпки, что держала в руках, и с размаху уселась на дорожный сундучок, также выпавший из моих рук. Мне никак не верилось, что бывший демон мог испытывать искреннее участие к герцогине, и, по моему разумению, отсылал он ее вовсе не потому, что тревожился из-за измученного вида госпожи Вейдены. Герцогине попросту не следовало слышать то, что собирался сказать мне Хорвик, и, признаться честно, я тоже желала бы оставаться в неведении относительно тех колдовских мерзостей, которыми полнился ум моего приятеля. «Вы помогли нам сверх меры», — тем временем говорил Хорвик, вновь целуя руку госпожи Вейдены и принимая у нее светильник. «Ночь на исходе. День выдастся тяжелым, и вам понадобятся силы, чтобы выдержать гнев врага. А с сегодняшней ночи госпожа Чародейка станет вашим врагом. Остерегайтесь ее, но не бойтесь. Страх заставит показать, как много вы знаете, и этого она вам не простит». «А вы?» — неуверенно промолвила госпожа Вейдена, глядя на Хорвика с тревогой. «Вы не...» «Что бы ни случилось с нами, мы не расскажем никому о вашей помощи», — серьезно ответил Хорвик и прибавил то, от чего я вздрогнула. «Клянусь вам». «Ах ты лживый бес», — пробормотала я себе под нос. С каждой минуты я убеждалась все больше. Беспринципность Хорвика не имеет никаких пределов, и холодела от мысли, что оказалась в зависимости от существа, не принимающего во внимание ничего, кроме своих собственных тайных убеждений. А они были устроены так хитро, что человеку нипочем не разобраться. «И ведь верно то, что в конце концов ты рехнешься, дружок», — мрачно думала я, сгорбившись и растирая холодеющие руки. «Столько беззакония человеческая голова никак не вместит». «Тогда прощайте», произнесла Вейдена, глаза которой вдруг лихорадочно заблестели, а в движениях появилась болезненная порывистость. «Я никогда не смогу поверить этой рыжей девочке, принесшей столько горя в мою жизнь. Пусть боги рассудят, чего она заслуживает, но уж точно не моей благодарности. Но вам я чего-то верю, как будто знала всю жизнь. Вы честный человек, мне это подсказывает сердце. И если кто-то сможет спасти Агаста, так это вы». «Да неужто?» — сквозь зубы процедила я, но не настолько громко, чтобы герцогиня могла услышать мое ворчание. Пусть мне и хотелось сейчас выложить ей правду, что любезности ей расточает демон, который безо всякого сожаления прикончил бы ее супруга, повстречайся тот на его пути при иных обстоятельствах. Но толку из этого никакого не вышло бы. Только богам было ведомо, что успела вообразить о Хорвике госпожа Вейдена. Я слыхала, что благородные дамы иной раз падки на разбойников и ухитряются разглядеть в эдаких харях признаки честности и благородства устремлений. «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил со всей серьезностью демон и поклонился так изящно, что у меня немедленно заломило спину. Госпожа Вейдена слабо улыбнулась и отступила во тьму, растворившись в ней словно прекрасный и печальный призрак. Харль, до сей поры спавший спокойно, вдруг всхлипнул и тоскливо вздохнул, точно почуяв, что лишился прежней покровительницы окончательно. «Тьфу!» — только и сказала я, когда Хорвик повернулся ко мне. «Надеюсь, твое ревнивое сердце успокоится, если я скажу, что мог безо всякого душевного трепета убить эту красивую даму в любой миг нашего с ней разговора». Он вдруг опустился передо мной на одно колено, склонив голову чуть на бок, точно пытаясь получше разглядеть мои глаза. «Ревнивая? Убить?» — поперхнулась я, не зная, какая часть речи бывшего демона возмутила меня больше. «Из чего бы это должно меня успокоить?» «С того, что тебя я убить не могу», — ответил он, не отводя глаз. И я закашлялась так, что должна была непременно перебудить всех спящих ведьм и честных людей от Тамельна до моего родного Аларака. Однако боги, казалось, хранили нас этой ночью, и сонное заклятие госпожи-чародейки удалось на славу. «Да, именно так», — повторил Хорвик, взяв меня за руку. «Я не могу тебя убить, и не хочу, чтобы тебя убила чародейка. Поэтому ты должна сделать то, что я скажу». «Так я и знала», — просипела я, пытаясь забрать руку, но он крепко ее удерживал, словно не замечая моего копошения. «Я не буду мараться об колдовство». «Ель, посмотри на меня», — кротко попросил он, вздохнув. Это обращение, столь непохожее на его обычную насмешливую манеру, заставило меня тревожно замереть. «Смотрю, а как же?» — пробормотала я, то ли сварливо, то ли смущенно, ведь не могла взять в толк, чего добивается бывший демон. Ничего нового в его лице не появилось, а взгляд желтых глаз с крошечными точками зрачков отнюдь не обладал успокоительным воздействием. «Я слабею, Ель», — произнес он негромко. «Это тело ни к чему не годно. Оно не способно выдержать то, чему я вынужден его подвергать. Пока что я стою на ногах, но время истекает, и я не знаю, как долго смогу хоть чем-то тебе помогать. К тому времени, как я окончательно превращусь в развалину, ты должна оказаться как можно дальше от ведьмы». Теперь я поняла, что хотел показать мне Хорвик. Даже в неверном свете лампы было видно, как он бледен, а глаза так глубоко запали, что, казалось, их обвели копотью. Дядюшка Абсалом, окажись он здесь, непременно заявил бы, что беднягу одолевает болотная лихорадка, и попытался бы продать бывшему демону пригоршню дряных пилюль, которые, как он всегда говаривал, точно не повредят тому, кто и так одной ногой в могиле. «Да какой же человек выдержит безо сна, еды и питья?» — в сердцах воскликнула я, тут же ощутив приступ непрошенной жалости. «А ты человек, теперь слышишь? Но изводишь себя так, словно хочешь побыстрее отправиться на тот свет». «Ты ведь знаешь, о чем говоришь, пусть даже не понимаешь при этом и половины», — хмыкнул Хорвик. «Чем быстрее я себя прикончу, тем лучше для всех, а в особенности для тебя. Точнее говоря, так было бы лучше, не сцепись ты с чародейкой, которая прожила на свете куда дольше тебя и знает много такого, чего в твою голову не вложить и за 100 лет. И хвала премудрым богам за то», — перебила его я, не удержавшись. «Моя голова — не сточная канава при городском рынке, столько дряни не вместит. Но черт с нею, с моей головой. Мне совсем не нравится, что ты хочешь себя уморить. Быть может, согласно вашим воззрениям, в людском обличии жить совершенно не в моготу. Людям и самим подчас не слишком-то нравится их жизнь. Но любые законы нарушаются, если на то половче изыскать причины. Ты порой смахиваешь на безумца, но... Я тебя не боюсь, так и знай. Только что ты сам сказал, что убить меня не сможешь». «Пока что не смогу. Но изменения неотвратимы», — отрезал Хорвик, наконец-то отпустив мою руку. «Скоро я не вспомню об этом разговоре. И о прочем». «Ни в жизнь не поверю», — упрямо возразила я. «Кривить душой не стану. Я не знавала демонов раньше. Однако мне сдается, что ты не так уж похож на остальных. Ты был совестливым бесом, вот что я скажу. А достоинства это и среди людей не сыщешь днем с огнем. Может, тебе самому этого и недостаточно, но мне-то хватает с лихвой. И я не желаю, чтобы ты себя преждевременно загонял в могилу. Я свое слово держу, в отличие от тебя. И вот какой зарок я дам сейчас. Ежели ты все-таки спятишь и решишь меня прикончить, Перед смертью я не прокляну тебя и винить не буду, чтобы мне сквозь землю сейчас провалиться». «Ель, твоего ума не достает на то, чтобы понимать, насколько неосторожное обещание дает твой язык». Хорвик начал проявлять признаки нетерпения. Оборот, который принял наш разговор, ему, очевидно, не нравился. «Ох, да и ладно!» — вскричала я, ничуть не смутившись. «Послушать тебя! Так большого ума вовек не захочется! От него, видать, одна маята на душе, да тоска о том, что еще даже не случилось. Лучше уж жалеть о своей глупости, чем о подлости. Так вот, я соглашусь выполнить твои указания, сколько бы чародейской ереси в них ни содержалось, но при одном условии». «Неужто спасение прекрасного герцога стало недостаточно веской причины для сделок с собственной совестью?» — нарочито удивился бывший демон. «Прекрати поминать господина Агаста каждый раз, как тебе захочется заморочить мне голову!» Я скривилась, не вполне отдавая себе отчет в том, что мне и правда не хотелось сейчас слышать о его светлости. «Даже рыночные нищие придумывают новые жалостливые истории, когда прежние набивают оскомину. Я пойду к ведьме и украду у нее все, что скажешь, но только если ты прекратишь над собой измываться. Рехнешься ты или нет, одним богам известно, а вот с голоду помрешь непременно, если продолжишь отказываться от еды». «Так ты обо мне волнуешься, Ель», — протянул Хорвик, неприятно улыбаясь. «Как неразумно. Лучше бы ты беспокоилась о своих друзьях». «Ты мне тоже не враг, чтобы в твою голову не втемяшилось», — возразила я всем своим видом, показывая, что не принимаю во внимание его недовольства. «Ну, говори, что я должна сделать?» Хорвик некоторое время молчал, то усмехаясь, то хмурясь, а затем, что-то решив в уме, поднялся, заставив встать и меня. Вновь моя ладонь очутилась в его руке. «Как я уже говорил, ты войдешь в комнату ведьмы и возьмешь три предмета, которые первыми попадутся тебе на глаза», — сказал он. «И для этого тебе потребуется обойти нити охранного заклинания, которым, несомненно, опутана вся комната». «Глазам моим нипочем его не разглядеть», — пробормотала я, чувствуя, как оживают мои прежние опасения, исчезнувшие было во время странного спора с Хорвиком. «Зато его разглядят глаза оборотня». И Хорвик вложил в мою руку маленький липкий сверток. Я приглушенно взвизгнула, но он зажал мне рот ладонью и испачканными в крови пальцами провел по моим векам, оставляя влажный след. Мне показалось, что голова закружилась от дурноты, однако тошнота быстро прошла, а видела я все хуже, глаза слезились от щемящей боли. «Зажмурься на некоторое время», — приказал мне Хорвик, «и запомни, что я скажу. Это очень опасное колдовство. Кровь оборотня — яд для человека. Тебе придется поторопиться, иначе навсегда ослепнешь. Но другого способа нет. Открой глаза и присмотрись. Видишь узор заклятия?» Я, сморгнув, попыталась присмотреться. Все плыло перед глазами, двоилось и сливалось в сплошную темноту, лишь иногда озаряемую красноватыми сполохами. Но спустя пару мгновений я поняла, что вижу светящиеся нити, от сияния которых глаза болели, словно их резали острой сталью. Перегораживала вход всего одна полоса, на уровне груди. Я сказала об этом Хорвику, обливаясь слезами, и он кивнул. «Утром к ней должны вернуться ее слуги, чтобы рассказать о ночной охоте. Она не станет запирать двери так, чтобы они не могли войти». «А что там, внутри?» В памяти у меня всплыла гнусная паутина, которой была густо затянута комната бедняжки Лауресы в монастыре. «А вдруг я не смогу обойти чары?» «Сначала войди туда, а затем уж рассуждай», — меланхолично заметил Хорвик. «Ты сама только что твердила, что не хочешь бояться того, что еще не случилось». «И действительно, именно это я и говорила, но теперь моя правота вовсе не казалась такой уж неоспоримой». «Каждый раз, как ты подсовываешь мне свое магическое паскудство», пробормотала я, с трудом разжав стиснутые от отвращения зубы, «то говоришь, что она опаснее треклятой холеры. Ты нарочно подбираешь фокусы погаже, или мне просто везет?» «Волшебство — искусство хитрое», — Хорвик ничуть не пытался меня ободрить. «Пока ты слабая и ничего не умеешь, оно будет истощать твои силы и губить твое же здоровье. Если ты будешь ему старательно обучаться, то когда-нибудь сможешь колдовать, вытягивая силы из других людей. К этому должен стремиться любой человек, изучающий магию, иначе ему не суждено достичь чего-либо, кроме собственной преждевременной смерти». «Вот оно что!» — с отвращением пробормотала я, также не пытаясь изображать, будто мне пришлось по нраву это объяснение. «Торопись!» — напомнил Хорвик и подтолкнул меня ко входу в комнату чародейки. Руки так и тянулись потереть слезящиеся глаза. Но я понимала, что размазывать ядовитую кровь по лицу не стоит. Руку, в которой я держала мерзкий липкий сверток, тоже начинала жечь. Нити заклинания я видела все лучше. Стало быть, колдовство работало, как ему полагалось. Едва дыша от страха, я поднырнула под плетение из заклятий, которое запечатывало двери, и очутилась в покоях госпожи колдуньи. Петли негромко скрипнули, и мне показалось, что до моих ушей донесся чей-то далекий крик, недоброе предзнаменование. В огромной комнате, которую заняла ведьма, было куда светлее, чем в коридорах замка. Толстые свечи, расставленные повсюду, еще не совсем догорели. Госпожа-чародейка, должно быть, не любила ночную темноту. Я никогда раньше не видела таких огромных свечей, сделанных из удивительного угольно-черного воска. От приторно-сладкого запаха, который заполнял комнату, меня немедленно затошнило, а от света, заливавшего покои, слезы хлынули из глаз в два ручья. Все слилось передо мной в единую смутную картину кроваво-красных оттенков, но колдовские нити ярко сияли, расчерчивая мир передо мной строгими линиями. Я переступала их, дрожа от отвращения и испуга, и не могла взять в толк, что же мне следует делать. Хорвик говорил, что старая магия сама ведет человека, подсовывая ему нужные вещи, но я пока что не видела ровным счетом ничего, кроме красноватых бликов света. «Дьявольщина! Не хочет ли это древнее безумное колдовство, чтобы я утащила с собой дубовое кресло или стол?» В немалом раздражении подумала я, различив впереди вышеуказанные предметы богатой обстановки. Но не успела я мысленно выругаться, как особенно яркий блик заставил меня зажмуриться. Я заморгала, сгоняя слезы с глаз, и увидела, что на столе, выступавшем из красновато-черной мглы, словно камень из воды, лежит небольшой нож. Таким обычно благородные господа вскрывают запечатанные письма. Бумаги были небрежно разбросаны по столешнице, но из-за слез я все равно не смогла бы разобрать ни единого слова, пусть даже умела бы читать так же хорошо, как бедный Микки. Магия охраняла переписку госпожи-чародейки не слишком тщательно. Нити частой решеткой огораживали стол, и мне не составило труда просунуть между ними руку, чтобы взять нож. Теперь я понимала, о чем говорит Хорвик. Стоило мне только увидеть безделушку, как я поняла, что она должна стать моей. «Отлично», — прошептала я, укладывая нож в свою сумку. «Что же дальше? Веди меня, колдовство, раз уж мы с тобой сегодня друзья». Зрение мое слабело с каждым мгновением, и я не могла различить ни стен, ни потолка. Однако впереди что-то серебристо мерцало, словно приглашая меня идти дальше меж светящихся колдовских узоров. Их я видела куда лучше, чем настоящее убранство покоев. Нити спускались с потолка, иной раз оставаясь прямыми, а кое-где вдруг хитро извивались, походя на струи фонтанов или на лепестки диковинных цветов. Но я отчетливо видела извивистый проход между ними, оставленный, должно быть, для оборотней слуг, и шла вперед, к блеску, казавшемуся мне все более ярким и манящим. До поры до времени мне не удавалось понять, что за предмет так ярко сверкает, но все мысли вылетели у меня из головы, кроме одной. Мне нужно завладеть этой чудесной вещицей. Сама не заметив как, я наклонилась и жадно вытянула вперед руку, пытаясь схватить ее. Тут голова закружилась. Мне показалось, что я тянусь к такой же светящейся нити, и чары просто обманули меня, чтобы заманить в ловушку. Я отпрянула, как от огня. Но слезы на мгновение утихли, и зрение чуть прояснилось. Дивное мерцание исходило от расшитой серебром ленты, вплетенной в черные с красным отблеском волосы. Я стояла у самой кровати ведьмы, и две ее длинные косы не спадали до самого пола. Лица же я не могла разглядеть за вышитым атласным пологом, и мне подумалось, что это к лучшему. Одним богам было ведомо, какое обличье принимало это создание в ночи, окружив себя защитной магией. Проклятое колдовство решило надо мной всласть позабавиться. Пробурчала я едва слышно, замерев в нерешительности. Мне вовсе не хотелось касаться волос колдуньи, но я точно знала, что должна украсть именно эту ленту, а не какую-либо другую. Охранное заклинание опутывало роскошное ложе колдуньи сверху донизу, напоминая изящную птичью клетку. Но роскошные длинные волосы чародейки нарушили границы этого убежища, и я могла бы взять ленту, если бы коснулась ее кос. Немало отвратительных манипуляций приходилось мне проделывать, помогая дядюшке Абсалому, однако никогда еще я не испытывала такого омерзения, как от прикосновения к шелковым волосам ведьмы. О, никогда я еще не видела таких мягких и блестящих прядей, но мне казалось, что я копошусь в шерсти какой-то лежалой падали. Узел на ленте давно уж распустился, мне не пришлось долго возиться, хоть одна моя рука и была занята. Слабый вздох донесся из-за полога, и от страха я подалась назад так, что уселась на пол, сжимая ленту. «Чары, подсуньте мне побыстрее третий подарок, пока мое сердце не лопнуло от ужаса», — взмолилась я, но вместо третьего заветного предмета вдруг различила нечто другое и от волнения чуть не вскрикнула. У самой кровати на пестром ковре лежал беспамятный Микки. До того я не могла угадать даже темный силуэт на полу, а сейчас ясно видела бледное лицо с посиневшими губами. Он спал, тревожно и тяжело дыша, как будто в лихорадке, и к нему тянулось сразу несколько переплетенных между собой нитей, как будто присосавшихся к глазам и сердцу бедного юноши. «Ох, бедолага!» — беззвучно произнесла я, от бессилия стукнув кулаком по полу. Микки был надежно прикован к ведьме. И разорвать эти цепи означало бы выдать себя. Но для чего-то магия показала мне его. Я неловко подползла к юноше, с жалостью замечая все новые признаки крайней изможденности в его лице. Запястья его рук оказались перебинтованы, и я вспомнила, как оборотень говорил, что уже пробовал кровь нового пленника колдуньи. Микки спал у ее кровати, словно ручное животное, и поганое колдовство — даже сейчас тянула из него силу. «Прости меня», — прошептала я, склонившись над ним. «О, как я перед тобой виновата!» И сама, не сознавая, что делаю, я поцеловала его в холодные, почти черные губы. Вначале ничего не произошло, а затем Микки глубоко вздохнул, словно с его груди сняли тяжелый камень, и одна из волшебных нитей, ведущих к его сердцу, осыпалась мельчайшей звездной пылью. Нет, она была далеко не единственной, и проклятая паутина все еще крепко привязывала пленника к колдунье, но этот явный знак того, что мне удалось немного помочь, позволил ненадолго перевести дух. Оставлять бедного Кориуса-младшего в руках ведьмы, конечно же, было подлым и малодушным решением. «Пусть», — с отвращением сказала я самой себе, поднимаясь и делая шаг назад. «Пусть я буду гадкой предательницей». Да, честнее было бы остаться вместе с теми, кто страдает из-за моей глупости, и принять заслуженное наказание. Но если существует хоть какая-то возможность прикончить чародейку, я ею воспользуюсь. И пусть никто из них со мной не заговорит, не простит и знать не пожелает. Старое колдовство, за которым оставался еще один должок, не спешило давать мне последнюю подсказку. Я вертела головой, принюхивалась и даже обращалась с беззвучной речью к высшим силам, отвечающим за чародейские дела. Но тщетно. Ничто больше не сверкало и не казалось странно притягательным. Волнение истощило мое терпение, и я решила, древняя магия наказывает меня за то, что я не спасла Микки, так что украсть третий заветный предмет мне не удастся. Черные свечи горели все более чадно, и лужицы черного воска растекались повсюду, напоминая темную кровь, как та, что залила сегодня ночью пол библиотеки. Я замерла, уставившись на черные огарки, а затем, хлопнув себя по лбу, бросила один помельче в свою сумку. «Если уж не это, то вообразить не могу, чего от меня надобно», прошипела я и торопливо юркнула к двери, ежесекундно опасаясь услышать, как за моей спиной раздастся повелительный женский голос, а колдовские нити изрежут мое тело так же, как изрезали глаза. Хорвик ждал меня у двери, и я, почти ничего не видя перед собой, едва не сбила его с ног, выронив при этом гадкий кровавый сверток. Он устоял, перехватил меня покрепче и безо всякого предупреждения плеснул мне в лицо водой из фляжки. Я закашлялась, попыталась вырваться, но он не отпускал меня, пока не умыл как следует. Остатки воды он вылил на мои руки, и только тогда я сообразила, что бывший демон торопился смыть кровь оборотня, чтобы яд не успел подействовать в полную силу. «Я нашла», — смогла вымолвить я, сдавленно кашляя и сипя, но Хорвик отмахнулся. «Твои находки — твоя добыча. Мне не стоит смотреть на них или касаться. Ошиблась ли ты или нет, вскоре узнаем. У нас все равно нет времени на исправление ошибок. Светает. Нам нужно уходить, пока госпожа чародейки не явились на поклон ее слуги». Мне все еще казалось, будто в глаза насыпали песка, но идти вслед за светом лампы я уже могла. Хорвик вновь взвалил на себя спящего Харля, а мне, разумеется, достались тряпки и распроклятый дорожный сундучок, казавшийся все тяжелее. Отойдя от покоев ведьмы, мы принялись наряжаться, забившись в укромный угол. К счастью, обе почтенные дамы, которых мы ограбили нынче ночью, отличались тучностью сложения. Оттого наряды их мы могли надеть поверх нашей обычной одежды, за вычетом курток, которые пошли в дорожный сундучок. Однако на этом хорошие новости закончились, и вскоре невозмутимость бывшего демона поколебалась. Он чертыхался сквозь зубы, пытаясь влезть в старомодное платье, изобилующее нарядными оборками, шнурками и лентами, которые цеплялись за его побрякушки, словно желая отомстить дерзкому вору мелкими пакостями. Я тем временем безуспешно хлопала по щекам сонного Харля и щипала его за уши. Хоть рассвет и близился, а вместе с ним приходил конец и сонным чарам, но мальчишка все равно походил на беспробудного пьяницу и никак не мог встать на ноги. Беспомощно выругавшись, я оставила его в покое. У платья, которое досталось на мою долю, одним только рукавам полагалось волочиться вслед за своей хозяйкой, точно раздвоенный драконий хвост, и они немедленно спутались в мертвый узел, полностью меня обездвижив. Хорвик, сумевший кое-как совладать со своим облачением, пришел мне на помощь. Жесткие лифы, которые у нас не было времени зашнуровать, топорщились, в кривь и в кость натянутые поверх другой одежды. Но нарядные дорожные плащи с огромными пелеринами прикрыли эти признаки неопрятности, никак не свойственные почтенным пожилым дамам. За густой вуалью, спускающейся с огромного чепца, было не разглядеть разбойничьей рожи Хорвика. Такая же вуаль спрятала и мое глупое юное лицо. Вдвоем мы с трудом нарядили в платье служанки Харля, валившегося на пол точно чучело, набитое соломой. «Да постой же ты, мерзавец!» — шипела я, одергивая подол серого суконного платья, которое было откровенно велико тощему мальчишке. «Провалиться в преисподнюю всем магам и колдунам! Ты и без сонных чар был туп, как дубовое полено, а сейчас и подавно ума лишился. Как можно спать, если знаешь, что по твою голову на рассвете придет целая стая оборотней?» «Оборотни!» — охнул Харль, взгляд которого на мгновение прояснился, но тут же вновь глаза его сошлись у переносицы. «Оборотни!» Ленты чепца трещали. Так яростно я завязывала их под острым и царапанным подбородком мальчишки. «Вурдалаки! С огромными зубами! Каждый клык, как кинжал! Ненасытные кровопийцы, которым только и подавай, что человечью требуху! Они почуют твой запах за версту!» «И найдут, где бы ты ни спрятался, даже в исповедальне храма. Кровь твою выпьют, кости обглодают, притащат ведьме, а уж она их истолчет и сварит снадобье, от которого посереть тамельно разверзнется преисподняя, полнехонькая уродливых демонов, гажи которых и в выгребной яме ничего не найдешь, хоть с головой туда нырни». Последние мои слова заставили Хорвика закашляться, но я решила, что мой приятель слишком умен для того, чтобы всерьез обижаться на правду. Прежняя его телесная оболочка, болтающаяся ныне на виселице, и впрямь вряд ли могла порадовать человеческий глаз. «Ох!» — выдохнул мальчишка, на которого ужас оказал воистину прекрасное бодрящее воздействие, одолевшее даже чары колдуньи. «Да что же ты со мной творишь, полоумная фейн? Что за дурацкий наряд на тебе? Отчего я обряжен в бабское тряпье? Где мы?» «Все еще во дворце, и это очень-очень плохо!» Я тащила Харля за собой, указывая одновременно путь Хорвику, от нелепого вида которого в другое время я хохотала бы до упаду, посчитав диковиной вроде бородатых тетушек из бродячего цирка. Вуаль, отброшенная назад, развивалась точно подвенечная фата, и лихое смуглое лицо, обрамленное кружевами, казалось еще более злодейским, чем обычно. Бывшего демона, казалось, не слишком смущала собственная внешняя нелепость, и даже в старомодном дамском наряде он двигался ловко, с неожиданным изяществом, которое не было, увы, свойственно ни мне, ни Харлю. Мы с мальчишкой то наступали друг другу на подолы, то толкались локтями, роняя по очереди дорожный сундучок, переходивший из рук в руки, и все время подтягивали кверху свои платья, опасаясь их потерять на бегу. Придворным дамам негоже было покидать дворец пешим ходом. Это вызвало бы подозрение у привратника, каким бы сильным заклятием его не одурманили. Пусть в герцогском дому нынче правило злое колдовство, кругом шныряли оборотни и прочая нечисть, однако и в самые распоследние времена придворным дамам ее светлости, отправлявшимся в дорогу, полагалась коляска, запряженная лошадьми из герцогских конюшен. Едва не переломав себе шеи, мы спустились по ступеням черной лестницы, ведущей в хозяйственный двор. Она была слишком узка для пышных платьев с топорщащимися жесткими юбками. У меня не хватило духу пройти через парадный господский вход, даже после всех недавних приключений, да и отправлять Харля одного к конюшне с поручением было делом безнадежным. Он дремал на ходу, не слыша и половины того, о чем я ему говорила. На пути нашем не встретился никто из челяди, хотя я знала, что раньше в это время на кухне разводили огонь, осенние рассветы наступают поздно, и многие работы по дому следовало начинать затемно. Солнце еще не встало, но ночная темнота уже поблекла, и в сероватой предрассветной мгле легко можно было разглядеть очертания дворцовых башен. Самое время приниматься за дело. «Ох, хоть бы конюх не спал мертвым сном!» — пробормотала я, накидывая вуаль, и откашливаясь, чтобы приноровиться к другой манере говорить. Бедняга-конюх и в самом деле дрыхнул, повалившись на груду сена рядом со своими подручными. Оголодавшие лошади тревожно ржали, не находя в яслях корма, но даже это не тревожило сон заколдованного Люда. Как же его разбудить? Я замерла в нерешительности, подобрав подол платья повыше. Харль, не теряя ни секунды, тут же прислонился к косяку и засопел, охотно уступив воздействию чар. Сундучок, который он держал в руках, с грохотом упал на пол в очередной раз. «Эй, любезный!» Хорвик, даже не подумав изменить голос, пнул конюха ногой. «С чего это ты разоспался? Или не помнишь, что тебе велели поутру заложить коляску для двух дам?» Тот, испуганно булькнув, вскочил на ноги и уставился на Хорвика с просони, не сообразив, кто с ним заговорил. Разумеется, придворные дамы ее светлости доселе не так уж часто заглядывали на конюшню, но странность происходящего, по-видимому, не сразу была отмечена сонным умом. Вместо удивленных вопросов конюх принялся неловко выводить лошадей из стойла. Его помощники, которых он гневными бестолковыми воплями поднял на ноги, точно так же натыкались на стены и сшибали друг друга с ног. Однако кое-как приготовили нам коляску, и вскоре конюх, угодливо кланяясь, проводил нас к ней. Я все время, ожидая, что наш обман раскроется, попыталась незаметно растормошить Харля, медленно сползавшего по дверному косяку, но тот лишь сонно отмахнулся. Выглядело это все до нельзя глупо, и конюх отпустил удивленное замечание. Служанке полагалось всячески помогать своим дамам, а вовсе не сладко дремать, где вздумалось. «Дьявольщина!» После вчерашних событий даже у самых скудоумных тамельцев подозрительности и сметливости должно было хватить, чтобы почуять неладное. Я еще раз в отчаянии, незаметно пнув мальчишку, прошествовала к коляске, пробасив что-то благодарственное, и неуклюже забралась в нее, едва не расквасив нос. «Милостивые дамы, давайте уж я подам вам багаж, коли ваша девица спит на ходу», вызвался помочь растерянный конюх, который, как мне показалось, начал понимать, что у него под носом происходит нечто странное. Но Хорвик, опять-таки не утруждая себя переменой голоса или манер, произнес «Не стоит, любезный!» и зашвырнул в коляску Харля вместе с сундуком одним впечатляющим движением. «Ох!» — только и промолвил конюх, враз осипнув от волнения и явственно ища взглядом кого-то из своих подручных, которые, как на грех, где-то запропастились. «Что же это делается-то?» Тут он, окончательно растерявшись, брякнул. «Здоровьицам вас боги одарили на зависть, почтенная госпожа». «Поспишь еще немного, и у тебя здоровье прибавится», — ответствовал Хорвик, отбрасывая вуаль и одновременно с тем отвешивая пораженному бедняге смачный удар в челюсть, от которого тот рухнул, как подкошенный. Я застонала и повалилась обратно на сиденье, с которого было приподнялась, чтобы узнать, как же намеревается бывший демон выйти из щекотливой ситуации. Моя надежда на то, что для нашего спасения он использует хитрость или изворотливость, хоть и подлые, но более миролюбивые свойства, только что окончательно погибла. «Ну, не убил же я его», — сказал на это Хорвик и, бросив мне чепец, ловко и быстро занял место кучера. «Что ты надумал?» «А ты полагаешь, нужно подождать, пока настоящий кучер проспится?» — насмешливо спросил он, обернувшись. «Нахлобучь на голову своего юного приятеля это кружевное ведро. Пусть теперь он побудет пожилой дамой. Похрапывает он точь-в-точь, как положено старухе». Я смолкла, поняв, что не предложу ничего более дельного. Хорвик, не теряя ни минуты, хлестнул лошадей и спустя пару минут повелительно и зло крикнул привратнику, также крепко спавшему на своем посту. «Эй, чего разоспался? Точно сейчас ночь глухая. Отворяй ворота! Или оглох и ослеп?» Слова эти он подкрепил лихим щелканьем кнута, заставившим привратника быстро вскочить с места. Самозваный кучер вел себя так нахально, что расспрашивать его о чем-либо не решился бы и сам Кориус-старший. Загрохотали засовы, заскрипели петли, и ворота распахнулись перед нами, являя город, уже начинавший розоветь в свете восходящего солнца. Петухи пели вовсю, и я подумала, что мы, как истинная нечисть, стремимся скрыться от людских глаз с наступлением рассвета. В моем родном Алараке ходила байка о старом графе Упыре, объезжавшем по ночам городок на призрачной упряжке лошадей. Кто бы мне сказал, что однажды я почувствую некое родство с этим беспокойным мертвым господином. Привратник потом непременно скажет, что в коляске было полнёхонько бесов, подумалось мне с некоторой грустью, и что его околдовали, иначе он ни за что бы не пропустил лошадей без досмотра. А Хорвик подгонял лошадей все сильнее. Коляску трясло на булыжной мостовой так, что зубы у меня клацали. Харли вовсе едва не вывалился, но я успела обхватить его как сноб и вернуть на место. Краем глаза мне удалось заметить, что на дороге перед нами появились люди, которых я вначале приняла за прибозднившихся гуляк, возвращающихся домой. Все мелькало у меня перед глазами. Коляска неслась по городу, словно вместо лошадей в нее были запряжены обезумевшие драконы, и я зажмурилась от ужаса. Мне показалось, что Хорвик нарочно направил лошадей так, чтобы сбить с ног случайных прохожих, крики которых оглушили меня на мгновение. «Да что на тебя нашло?» Мне с трудом удалось перекричать грохот колес и стук копыт. «Зачем калечить горожан?» «Горожан?» Хорвик вновь оглянулся, и я увидела, как он знакомо скалит белые зубы. «Слуги колдуньи возвращаются поутру к своей госпоже. Если я кого-то из них искалечил, то будут целее наши собственные шкуры». Я, не совсем поверив ему, невольно обернулась, пытаясь разглядеть тех, кого разметали по сторонам лошади, и тут же услышала дикий вой, ничуть не похожий на тот, что может издавать человеческая глотка. «Почуяли кровь своего щенка!» Хорвик произнес это со злобным торжеством, словно узнав, что его черное послание получено и прочтено. «И что теперь?» — прокричала я, едва не прикусив язык. «Посмотрим, открылись ли городские ворота!» — уклончиво ответил он, и я не стала спрашивать, что нас ждет, если ворота окажутся запертыми.